Глава 24. Противостояние. Кнут понимал, что рассказ Берга подошел к кульминации. Он выпрямился и стряхнул с себя сон. Если он хочет выжить, то соображать надо быстрее. Вот если бы только ему еще и стакан воды дали, но попросить он не решился. Губернатор положил на колени револьвер. Он убедил Берга в том, что единственный выход для него — это явка с повинной, другой надежды не было. На этот раз Кнута вряд ли спасут. Уезжая из Лонгера, он никого не предупредил. Мало того, что он сбежал из больницы, так еще украл снегоход, которого до следующего дня никто не хватится. На этот раз полагаться надо только на себя. В избушке стало совсем душно, а веки у Кнута словно налились свинцом. Откуда-то издалека вновь послышался голос губернатора. «Я вынес тело на улицу, голову я положил в сумку, там еще лежала бутыль пускового газа и несколько апельсинов. Я люблю подмерзшие апельсины, некоторым это кажется странным, но мне нравится». «Я понимал, что за несчастный случай случившееся уже не выдать, поэтому придется спрятать тело. Я наследила возле дома, и теперь на снегу была кровь, но по этому поводу я не волновался, следы все равно исчезнут. Я собрал его одежду, вещи и потуже затянул мешок. И все время раздумывал, что же делать дальше. Мешок и маузер я привязал к старому снегоходу, чтобы все выглядело так, будто тот парень сам все собрал и упаковал. Затем я взял старый снегоход на буксир и потащил его на лед». Я не предполагал, что это займет столько времени. В конце концов, я добрался до кромки льда, отцепил старый снегоход от своего и направил лыжи точно в открытую воду. Она начиналась в сотне метров от меня. Я закрепил руль, привязал рычаг газа к рукоятке и завел двигатель, а педаль тормоза выжил почти до конца. Потом я резко отпустил тормоз и отскочил. С третьего раза у меня получилось. Мотор не заглох, и снегоход двинулся вперед. Проехал лед до конца и с плеском провалился в воду. А я быстро поехал к дому. Губернатор поднял револьвер и оглядел ствол. Кнут почувствовал, что надо срочно о чем-то спросить, поддержать разговор. Но на что, собственно говоря, он надеется? «А почему вы не выбросили тело вместе со снегоходом?» «Ну, идея, в сущности, неплохая, но труп может всплыть на поверхность. А что, если бы веревка развязалась? Я ведь не знал, что снегоход спокойно доедет до воды и утонет. И, кроме того, сюда, в Конгсфьорд, заходят креветочные траулеры. Одно дело поднять на борт снегоход, и совсем другое — обезглавленный труп. И не забывай, что я тогда ужасно устал и вообще с трудом соображал. В общем, я вернулся обратно в домик, заправил снегоход, сзади к багажнику привязал полную канистру и отцепил сани. Их можно было забрать и позже. Кстати, я заехал за ними весной. Приехал тогда специально, чтобы убедиться, что все следы преступления исчезли. В тот раз я еще повесил на ставни замки. Внутрь зайти у меня сил не хватило. Мой план заключался в том, чтобы скинуть труп в одну из расщелин в леднике Кронберен. Я знал, что никто в здравом уме туда не сунется. Там труп мог пролежать много лет. Возможно, когда-нибудь ледник и выбросил бы тело во фьорд, но лет через 100, не раньше, надежнее место и придумать сложно. И представить себе не мог, что через несколько месяцев ты являешься ко мне в кабинет и говоришь, что нашел труп. Я просто остолбенел. «Конечно, я быстро понял, что ты ошибаешься и хочешь проверить совершенно другое место, но ты ведь никогда не сдаешься просто так. И я решил заодно и от тебя избавиться. Ты же сам предложил поехать через Кронберен, значит, сам виноват, что погиб. Даже не верится, что ты выжил. Тот участок с трещинами очень опасный. Там столько снежных перемычек, и кажется, они такими надежными, но на самом деле они очень хрупкие. Вообще-то я надеялся, что ты провалишься уже в первую достаточно широкую расщелину, но та дорога, по которой ты ехал, это всего лишь тонкая полоска снега, которую ветер наметает туда каждый год. Вполне понятно, что ты выбрал именно ее. Я тоже поехал по ней, добрался до ледяного колодца и сбросил туда тело. Я знал, где этот колодец искать, и что он очень глубокий. Но ты умудрился свалиться в ту самую расщелину и не погибнуть, а потом тебя отыскали и спасли. Прожектора. Удивительно, тело, лежавшее на самом дне, обнаружили. Просто невероятно, словно нарочно. Губернатор улыбнулся, будто бы вспомнил смешную шутку. «Но почему Кронберен? Почему не какой-то другой ледник поближе? А ведь здесь, прямо за избушкой, ледник 14 июля. Почему не он?» «Как уже сказано, я и раньше бывал на Кронберен. Я тогда заблудился и поехал не той дорогой, поэтому я знал, как добраться до ледникового колодца и вернуться обратно. Ну и пойми, мне хотелось, чтобы этот труп находился подальше от кемпа, Рафаэль. Кроме того, с Кронберена я мог напрямую через горы доехать до города, до Лонгера оттуда рукой подать. Всего-то и надо, что добраться по льду до залива Экслинбукта. А уж там и Лонгер недалеко. Выезжая с кемпа Рафаэль, я посадил тело на снегоход, положил его руки на свои плечи, на талию накинул веревку и привязал к себе. Ты, может, думаешь, что это ужасно? Вот и нет. Для меня этот труп был вроде вещи. Я настолько устал, что хотел лишь одного — быстрее вернуться в Лонгер. Когда я потом узнал, что кто-то меня заметил, это стало для меня настоящим потрясением. Я и мысли такой не допускал. Если бы не ты, никому бы и в голову не пришло связать этот эпизод с делом об убийстве. Берг вдруг с ненавистью взглянул на Кнута. И все же в рассказе губернатора чего-то недоставало. А голова? Как она очутилась на птичьем мысу? Почему вы не сбросили ее тоже в расщелину на Кронбере? «Так ведь я сначала так и планировал», — выкрикнул вдруг губернатор, вскочив со стула. Револьвер с грохотом упал на пол. Кнут затаил дыхание. Может, надо броситься на него? Успеет ли он? Но Берка быстро наклонился и поднял револьвер. «Представь себе, я просто-напросто забыл о ней. Самому не верится, безумие. Я так долго провозился на леднике с телом, пока пытался сбросить его в расщельну, так, чтобы самому туда не свалиться. И когда я, наконец, избавился от тела, мне стало настолько легко, что я сел на снегоход и помчался оттуда, так как никогда прежде не гонял. Видимо, тогда меня и заметил тот человек в Йенсбю. Через несколько часов я добрался до Энгельсбукта и остановился у другой избушки. По-моему, это был райский уголок. Я настолько устал, что даже подумывал остановиться там и поспать. И промерз я до костей. На улице занимался рассвет. Но в эту избушку часто приезжает народ из Нью-Олисона. А ведь на другом берегу пролива есть другая избушка. И там меня точно никто не потревожит». «Избушка возле радиомаяка круглый год стоит запертая, но у меня всегда при себе дубликаты ключей от некоторых зимовок. Так, на всякий случай, с погодой не угадаешь, и я решил поехать туда. Комбинезон и сапоги я снял на улице, чтобы внутри ничего не перепачкать кровью. Мне захотелось перекусить, я засунул руку в сумку, чтобы достать еду, и нащупал волосы. А можешь себе представить, что я почувствовал, а?» Я сел на сиденье снегохода и заплакал. Слезы текли по щекам и падали на лед. Это, наверное, были самые ужасные минуты в моей жизни. Кнут потер глаза, в избушке стало так темно, что лица губернатора он больше не видел. Одна свечка уже давно погасла, а вторая почти догорела. Сидя здесь, в темноте, в одной комнате с этим человеком, он ощутил животный страх. К счастью, губернатор поднялся, взял новую свечку и воткнул ее в бутылку вместо догоревшей. «У меня больше не осталось сил. Голова все еще лежала в сумке. Я зашел в избушку и сварил кофе. Постепенно в голове у меня все прояснилось. Я вдруг вспомнил про старые голландские могилы. Я допил кофе и уничтожил следы, по которым можно было догадаться, что я там побывал, и поехал к могилам. Теперь ты сам хорошо знаешь это место. Никакой естественной защиты там нет, и берег со всех сторон обдувается ветрами, так что даже снега на земле не остается. Я решил вскрыть одну из могил, но это оказалось вовсе не так просто. Крышка была накрепко приколочена. Я вытащил нож и расшатал крышку с краю, выломал верхнюю доску и положил в гроб голову. К сожалению, я сломал кончик ножа, но в тот момент я даже внимания на это не обратил. Ну, ты и сам наверняка догадался, что обломок ножа я забрал оттуда в июне, когда мы приезжали туда вместе с полицейскими. Я положил крышку на место и уехал оттуда, на этот раз прямо в Лонгер. Около 7 я уже был дома. Кажется, я никогда в жизни так не уставал. Я лег и проспал до следующего вечера. «Но ведь голову нашли. Зачем вы положили ее в гроб? Ведь там ее так легко было обнаружить». «Легко, легко. Хотя теперь, после всего, что случилось, ты, пожалуй, прав. Но если бы все шло по плану, то голова пролежала бы там не одну сотню лет, а потом от нее остался бы череп. Пассажиры белого медведя зря туда сунулись. Люди, которые шарят по чужим могилам, какое неуважение. Ведь этому кладбищу более 200 лет, и мы лишь просим этих безмозглых туристов держаться подальше от могил. Но они даже и до закрытых могил добрались». По мере того, как рассказ приближался к концу, губернатору, похоже, становилось легче. Он подошел к небольшому шкафчику и достал оттуда пару консервных банок. «Ну вот, теперь мне намного легче. Как приятно рассказать обо всем тому, кому доверяешь. Кнут, а может, позавтракаем? Хочешь тушенки с бобами? И хлебцы? Не переживаешь, этот продукт свежий, произведены в этом году». Он полез в ящик за консервным ножом. «Сколько же времени? Скоро утро. Мне кажется, в больнице тебя вот-вот хватится. Будут думать, куда ж ты подевался, а ты всего лишь в гости поехал ко мне». Губернатор Берг достал сковородку, выложил на нее содержимое консервных банок и поставил на печь. Он наклонился и подкинул в топку угля. По комнате пополз аппетитный аромат растопленного масла и жареного мяса. Берг поставил на стол две тарелки и вытащил вилки, нарезал хлеб. «Двое приятелей на отдыхе. Вот только бурые пятна на стенах никуда не делись». Кнут вспомнил о Хелене, о том, как она тосковала по брату. «Я не могу, не могу. Его семья имеет право узнать о том, что случилось». Губернатор опустился на стул. «И что, им станет легче? Благодаря тебе они получили его тело. Разве им этого не хотелось? Они же хотели его похоронить, верно? Или теперь ты хочешь рассказать им, что их сын оказался самым обыкновенным вором, взломавшим чужой дом? А ведь он именно таким и был. Или мне рассказать им про кровь и про то, как он доживал последние минуты жизни? Ты этого хочешь?» Кнут не просто боролся за жизнь. Он не хотел быть причастным, соучастником. Обратной дороги в спокойную, безопасную жизнь не было. Предложение, которого Берг так и не озвучил, Кнут принять не мог. «А домик? Что вы с ним собираетесь делать? Ведь его уже не отмоешь. Пятна крови не оттереть. Теперь только если стены снести». «Я собирался его сжечь», — грустно ответил губернатор. «Я вернулся сейчас сюда, чтобы забрать кое-какие вещи, которые остались от моего деда. Фотографии моей бабушки. Эту рамку он сколотил своими руками. Вон тот здоровенный череп белого медведя, который висит на стене. Старый ковер, тарелки и кружки, чтобы спасти хоть что-то. А все остальное сгорит в огне. Трагическое стечение обстоятельств. Развесил одежду сушиться и уехал, а печь не залил». «Я этого не допущу. За преступление вы должны ответить». Кнут боролся с усталостью и желанием уступить. «Но тогда моя жизнь кончена». Губернатор умоляюще посмотрел на Кнута. «А моя семья? Они-то в чем виноваты? Ведь больше всего пострадают именно они». «И о каком, собственно, преступлении ты говоришь? Ведь я никакой не убийца, Кнут. Это была шальная пуля, несчастный случай. Ты же мне веришь? И с какой стати мне было убивать этого парня? Ведь, строго говоря, он сам во всем виноват. Он вломился в избушку, уничтожил исторические ценности и имущество другого человека, насвинячил». «Кнут, давай просто забудем обо всем. Давай позавтракаем и поедем отсюда, и забудем о том, что случилось. Что скажешь?» Но Кнут вдруг вспомнил еще кое-что. «Вы ведь и меня пытались убить. Вы намеренно отправили меня на опасный участок, надеялись, что я свалюсь в расщелину и погибну. Вы же сами так сказали». Губернатор вдруг вскочил, схватил сковородку и в ярости швырнул ее об стену. «Так вот как ты заговорил. Да, ты, видно, и впрямь голову повредил. Явился сюда и обвиняешь меня в убийстве? Я ж тебе ничего, кроме добра, не желаю. Я предложил тебе еды и ночлег, а ты теперь на меня же еще и нападаешь и ругаешь меня, на чем свет стоит. А знаешь что? Да, вот он». Он схватил лежавший на столе револьвер, взвел курок и направил револьвер на Кнута. Внезапно на нем слышали рев снегохода. Тот съехал со склона и остановился. Шум смолк. Шли минуты, за дверью послышались шаги. Дверь в избушку открылась, губернатор и Кнут не сводили друг с друга глаз. На пороге появился Хуго Халварсон. В руках он держал снегоходный шлем и перчатки. Хуго быстро окинул взглядом комнату. «Ну и жарище у вас тут, но зато на улице холодно. Ты чего ж меня не дождался-то, Кнут? Мы же вместе собирались ехать. Я и отца предупредил. Хотя он, может, и не поверил. Он показал на револьвер, из которого губернатор все еще целился в Кнута. А кольтом своим хвастаетесь. Да, крутая пушка. Но только ржавая и совершенно бесполезная, верно ведь? Просто сувенир, память от вашего деда». Хуго натянул перчатки, а потом сказал, совсем как ребенок, которому хочется казаться взрослым. «Ну же, Кнут, я же запарился тут стоять. Поехали, одевайся. Нас ждут в Нью-Олисоне. Я сказал, что заеду за тобой, и к завтраку мы вернемся». Он развернулся и вышел на улицу. Они услышали, как под ногами у него заскрипел снег. Внезапно Кнут почувствовал себя совершенно обессилевшим. Казалось, что ботинки вдруг уменьшились на несколько размеров, а ноги горели огнем. Нет, надо собраться силами и встать, развернуться и уйти отсюда. Он в последний раз посмотрел на губернатора Берга, который неподвижно стоял с револьвером в руках. «Даже и не надейтесь, я обязательно обо всем доложу». Кнут развернулся и направился к выходу, пытаясь по пути застегнуть молнию на комбинезоне. Он накинул на голову капюшон, будто надеясь, что тот защитит его. Снаружи было намного светлее, чем в доме. Луна, неестественно большая, висела прямо над ледником 14 июля, заливая все ледяным светом. После жары внутри холод на улице казался совершенно нестерпимым. Кнут натянул перчатки и на негнущихся ногах подошел к черному тандеркету. Хуго повернулся и посмотрел на него каким-то странным взглядом. «Ну что, договорились о чем-нибудь?» «Откуда ты узнал, что я здесь? Ты что, ехал за мной?» — спросил Кнут вместо ответа. «Ага, я ж за всем слежу. Я сидел на втором этаже в цветочном подвале. Идиотское название, да». Смотрю, сначала Берг на снегоходе гонит из города. Надо же, думаю, куда этот придурок собрался? Просто проветриться? Нет, это вряд ли. А еще через пару часов иду я из паба домой. И кого же я вижу? А кто же это у нас плетется прямо к Красному Кресту? Да это ж Кнут Фиель из губернаторства. Он что, арендовал у них снегоход? Нет, и это вряд ли. Ну, ты, кстати, не дергайся. Я тут поговорил с начальником в Красном Кресте. Он, конечно, был сначала злой, как собака, но мы в итоге договорились. Так что все путем. За угон никто с тебя не спросит. Хуго вытащил из кармана сигарету и зажег ее старой зажигалкой Зиппо. Он глубоко затянулся и подмигнул Кнуту. «Я решил поехать следом за тобой, чтобы выяснить, что, собственно говоря, происходит. Ведь за тобой глаз да глаз нужен». «И все-таки перед тобой я в долгу. Хорошо, что ты не остановил тогда гонки на Темпельфьорде». Он вздохнул. «Но я пока снегоход заправил, пока канистры нашел. Я, кстати, канистры тоже в Красном Кресте одолжил. Потом я выехал, но двигался, естественно, быстрее тебя, так что на перевале уже тебя нагнал, но держался на расстоянии. Ты подъехал к обрыву там, наверху, и я тоже остановился». Мешать вам мне не хотелось, но, черт, как же долго-то сидел в этом доме. О чем вы вообще столько трепались? Договорились хоть? Но отвечать Кнуту не хотелось. Внезапно из избушки донесся грохот. «А вот и ответ», — сказал Хуго и бросил в снег сигарету. Кнут запретил Хуго заходить внутрь. Конечно, парень старается казаться крутым, но ему едва исполнилось 16. Кнут попросил его заправить оба снегохода топливом и подготовиться к поездке в Нью-Олисон, а сам пошел в дом. Губернатор Берг засунул дуло в рот и застрелился. Он лежал на кровати, зажав зубами ствол и уставившись в потолок широко раскрытыми пустыми глазами. Кровь сочилась из головы и капала на пол. Помочь губернатору Кнут не мог. Он испытывал сожаление, но в то же время чувствовал себя виноватым. Хотя сейчас у него не было сил об этом думать. Ужасов за эту ночь ему хватило. Он вылил оставшийся кофе из кофейника в печь и потушил последнюю свечку в бутылке. Все остальное пусть дожидается полицейских. Он вышел и закрыл за собой дверь. Хуго догнал снегохода и чуть дальше, наверх по склону. Рядом с ним стояли канистры. Видно, он заправил оба снегохода. Кнут скорее не дошел, а доковылял наверх и плюхнулся на сиденье. «Я надеюсь, ты в курсе, что ехать вверх по крутому склону гораздо опаснее, чем спускаться вниз», — — сказал Хуго и посмотрел на край ледника 14 июля, залитого лунным светом. «Он мертв?» «Да, мертв». Кнута тошнило. «Интересно, хватит ли у него сил слезть со снегохода, прежде чем его вывернет?» Хуго взял обе канистры и подошел к хижине. «Эй!» — крикнул ему вслед Кнут. «Не заходи внутрь!» Но Хуго даже и в мыслях этого не было. Он исчез за избушкой, но через несколько минут вернулся. От него сильно пахло бензином. «Заводи снегоход и поезжай впереди», — скомандовал он. «Если тебя занесет, так будет безопаснее». У Кнута не было сил возражать, но, доехав до верха, он обнаружил, что Хуго следом не поехал. Кнут повернулся. Парень стоял внизу без шапки. Над головой он держал зажженную зажигалку. «Что он такое творит?» Кнут уже собирался было вернуться, но не успел. Сделав в воздухе дугу, зажигалка ударилась о стенку домика, и та утонула в огне. Хуго завел снегоход и надавил на газ. «Круто, что тандыркеты такие резвые!» — крикнул он. «И всегда заводятся!» Около 7 утра они прибыли в Нью-Олисон и сразу двинулись в домик, где летом жили полевые инспекторы. Кнут включил отопление, показал Хуго на спальню Торбьорна, а сам, шатаясь, направился в свою бывшую комнату и, не раздеваясь, упал на кровать. «Я обязательно об этом доложу завтра», — пробормотал он, когда его голова коснулась подушки.